Глава третья. Вера. Без телефона как без рук. Угораздило же потерять свой гаджет на вчерашней конференции. Сим-карту не удалось восстановить без потери контактов. Теперь ищу по записной книжке от руки нужные номера. В дверь позвонили. Бросила взгляд на часы, еще нет 9 утра. Ну и кто такой невоспитанный, ходит по гостям так рано? Распахнула дверь и увидела на пороге доктора Давыдова. «Доброе утро», – поздоровался он со мной. «Доброе», – удивленно ответила, совершенно не понимая, что бы он мог забыть у меня дома столь рано утром. «Помните меня, доктор Давыдов Андрей Евгеньевич? Вы у нас делали ЭКО, Вера». «Конечно», – ответила я, – «проходите». Отошла вглубь небольшого коридора квартиры, врач зашел следом, прикрыв дверь за собой. «Вера, разговор будет очень серьезный. Где можно присесть?» «В гостиной», — указала я рукой на комнату слева от нас. Мужчина прошел к дивану и сел. Он коротко глянул на меня, поправил манжеты на рубашке, а потом собрал руки в замок и заговорил. «Простите, что так рано, но дело не терпит отлагательств. Вера, должен сообщить вам, что спустя 4 года выяснилось, что при проведении вашей процедуры ЭКО была допущена ошибка». Я заволновалась. Мне уже не нравилось начало разговора. Давыдов же продолжил. «Дело в том, что эмбрион, который был подсажен, вам не принадлежал. Его, к моему большому сожалению, перепутали с чужим, что привело нас всех в неудобную и даже патовую ситуацию. То есть вы хотите сказать, что мой сын вовсе не от того донора, про которого вы мне рассказывали?» «Да, Вера. Донором случайно оказался совершенно другой мужчина. Он хотел воспользоваться точно таким же экспериментальным эмбрионом, как и ваш, только другим. Сотрудники лаборатории перепутали пробирки. Ваш погиб, а второй попал к вам». «Так и что?» — сузила я глаза. Доктор немного помялся, поправил галстук, который и без того выглядел идеально, и ответил. «Мужчина, фактически являющийся отцом вашего ребенка, обнаружил ошибку. И теперь он требует права на мальчика». У меня внутри все рухнуло в этот момент. Пальцы вмиг заледенели. «Как это требует права? Он ему никто, просто донор. Ведь он подписывал об этом документы. Как этот донор узнал, что ребенка выносила и родила именно я? Ведь вы обещали мне конфиденциальность. Вы что, раскрыли ему мои данные? Вы хотите, чтобы я в суд на вас подала за это?» «Вера, успокойтесь, пожалуйста, и дослушайте. Простите, у меня не было выбора. Этот мужчина очень влиятельный. Он сам откуда-то достал эти данные. Я лишь подтвердил, что вышла ошибка. Он не донор. Тоже пациент, как и вы. Этот человек хотел оплодотворить суррогатную мать. Он знает о том, что у вас оказался его эмбрион». «Это что еще за мужчина такой, у которого столь длинные руки, что даже к доктору в картотеку смог залезть? Или Давыдов попросту блефует? Не хочет говорить, что сам информацию и предоставил?» «Значит так». Я поднялась и сложила руки на груди. «Я ничего не знаю. Богдан – мой сын. И я никому его не отдам, даже если выяснится, что его донор сам президент. Ваша ошибка, вот и разбирайтесь с ней сами. А меня оставьте, пожалуйста, в покое. Ему нужен сын, так пусть сделает еще одного. Мужчине это явно проще, чем выносить и родить другого мне. Я могу вообще больше не иметь детей. Вы ведь знаете, почему я делала ЭКО без мужа». «Да, знаю», — почесал макушку врач. «Вера, вы правы. Но я тоже оказался в этой ситуации по вине всего одной ошибки. Роковая случайность. Поймите, этот мужчина, он вас все равно не оставит в покое. Этот ребенок был очень важен для него. Он не сможет родить другого такого же». «Почему это?» Теперь уже встал Давыдов и нервно заходил по комнате. «Вы не все знаете. Эти материалы были для вас засекречены. Разработки только начинают получать практику. Этот эмбрион – необычный ребенок. Он – клон погибшего сына этого донора. Другого такого уже не сделать. И поэтому он намерен отобрать Богдана. Это его сын, а не ваш. Что? Клон? Вы серьезно? Брови поползли наверх. Да нет, такого быть не может. Фантастика какая-то. Да, медицина уже вышла на новый уровень. Я ведь говорил, что эмбрион экспериментальный. Вы стали частью этого эксперимента и должны были выносить клона, только другого. Но к вам попал сын этого мужчины. Понимаете, мальчик болел. Его было уже не спасти. И тогда его отец обратился в наш центр, чтобы мы клонировали ребенка. Господи, на самом деле история ужасная. Очень печально, но выходит... И мой эмбрион, он тоже... Да, он тоже был клоном. Пробирки перепутали. А вы родили чужого сына. Если донор обратится в суд, вероятно, вы проиграете, потому что мужчина, как я уже ранее сказал, весьма и весьма влиятельный. Биологически вы Богдану не мать. Выносили его и воспитали, но вы ему... чужая. Лучше по-хорошему пойти донору навстречу, потому что по результатам теста ДНК он будет отцом на все 99,99% в периоде процентов. И все равно его заберет. Поверьте мне, как врачу, я знаю, что говорю. О том, что у ученых получилось создать первого клона, информация известная. Но что я стану одной из тех, кто выносит и родит такого ребенка, я не могла и подумать. Давыдов весьма туманно изъяснялся по поводу материала и донора для моего будущего малыша, но я так хотела сына, что половину информации просто прослушала и не придала значения, и все подписала, что согласна. Но это ничего не меняет. Богдан мой, и я не намерена его отдавать. И неважно, родной он мне или нет. Так, ну хватит. Мне не важно, что хотел этот мужчина, имени которого вы мне даже не сказали. Он что, настолько знаменит? Да. Ну и черт с ним! Ребенка не отдам. Уходите немедленно, или я вызову полицию. Вера, вы не знаете, с кем вы связываетесь. Отдайте ему ребенка, я готов на любые ваши условия. Мы сделаем вам бесплатно еще одно ЭКО. Поможем выносить, родить, выходить. Только соглашайтесь. У нас у всех будут очень большие проблемы. Нет! Меня вдруг начал разбирать истерический смех от нереальности всего происходящего. Вы себя слышите? Вы что вообще предлагаете? У вас самого дети есть? Да, но... Вы их кому-нибудь отдадите? Перебила его. Нет, вздохнул Андрей Евгеньевич. А почему меня вы об этом просите? И пугаете каким-то сумасшедшим мужиком? Я искренне сочувствую его потере. Но ведь он должен понимать, что Богдан не имеет к нему никакого отношения, даже если он и является биологическим отцом. Я и ребенок не виноваты, что вы там что-то все дружно перепутали. У меня не та ситуация совершенно. Сравнение тут неуместно. Я сказала нет. Разговор закончен, уходите. Я отвернулась от него, ожидая, что он уйдет наконец. Давыдов поднялся, еще потоптался и выдал свой последний козырь. А деньги? Давайте я куплю у вас мальчика. Сколько вы хотите? Миллион? Хотите два? Рублей, разумеется, я согласен, называйте сумму. Я обернулась, сверля его злым взглядом. Да вы вообще уже обалдели, что ли? Вон отсюда! Мозги себе купите на эти деньги! Оба! Доктор махнул рукой и пошел к выходу. У двери он обернулся. Зря вы. Пожалеете еще, что пошли ему наперекор. Я предупредил. Дверь за ним захлопнулась.